Послесловие автора. Я понимаю, что это невероятно неуместное начало послесловия моей первой книги, но когда я был ребенком, я действительно не очень любил романы. Только об этом не стоит писать дома, но даже став взрослым, я не обнаружил, что это сильно изменилось. Я вовсе не хочу сказать, что сама среда романа лишена всякого очарования. Когда речь заходит о создании историй, я чувствую наибольший потенциал в романах, а не в фильмах или комиксах. Но большинство романов, которые идут по всему миру, просто не соответствуют моим художественным стандартам. Ладно, это шутка, это тоже не так. Есть бесчисленное множество писателей, с которыми я никогда не смог бы сравниться за всю свою жизнь. Так почему же ты не любишь романы? На самом деле написал эти предложения, чтобы вы сами задали мне этот вопрос. Но если бы вы, читатель, поверили в мой план и задали мне этот вопрос, я бы наверняка ответил на него так. Там был кто-то, кто писал так, как я хотел, но они написали не то, о чего я хочу. Я считаю, что я не прав. Честно говоря, суть в том, что мои вкусы искажены. Возможно, в моем младенчестве. Во всяком случае, моя причина заключается в том, что, хотя я не буду прямо говорить, что в этом мире едва ли есть книги, которые прилипают ко мне, эта ситуация удивительно похожа на нее. Вот почему я пришел к мысли, вместо того, чтобы копаться в море книг, где только одна из каждых 100 является искаженной, которая мне нравится, было бы намного быстрее просто написать свою собственную. Закончив свою первую книгу и оглядываясь назад, я искренне подозреваю, что написанная мной история является искаженной, которая то ли удовлетворяет меня, то ли нет. Но учитывая время, которое я потратил на это, я думаю, что сделал все, что мог. Я был бы очень признателен, если бы вы обратили внимание на любые следы этих усилий, и между тем, если вы просто насладились историей, не задумываясь ни о чем таком, то тоже хорошо. Я думаю, не может быть больше чести для автора. Сугару Мияки. Читал. Адреналин.